Чудо шпионской техники. В фильме Штирлиц неоднократно пользуется портативным магнитофоном, который упорно именует диктофон. Даже если не замечать эту ошибку в терминологии, то все равно исторический ляп присутствует. В годы Второй мировой войны существовала звукозаписывающая техника, но она была очень громоздкой, поэтому ее сложно было спрятать в карман или закамуфлировать под обычную папку.